пацанские мухи. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукся, все мои волки делают ау. Если мы базарим не о бабках, то ты слышишь в трубку. Сидим на колонах, тупит бас, люди ненавидят нас. Ты запалишь свои пали, когда в дворик валит бас. Из колонок тупит бас, люди ненавидят нас. Ты запалишь свои пали, когда в дворик валит бас. Это пацанские мухи. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукся, все мои волки делают ау. Все мои волки делают ау.